Глава вторая. Ульяна села в УАЗик к деду Матвею. Тот одобрительно кивнул, едва ли не крякнув от удовольствия. Задние места заняли две сестры, 50+. Артем, как ни в чем не бывало, закинул свой рюкзак на свободное место и улыбнулся деду Матвею. Тоже, как ни в чем не бывало. «Не выгоните?» Женщины радостно защебетали, а спина Ульяны заметно напряглась. «Попробуй с тобой сладить. Вон какой бугай вымахал. Мне кажется, Устюгов, или ты еще в плечах раздался?» «Кажется». Он подмигнул одной из женщин, рассчитывая получить некий перевес. «Ну-ну». Дед Матвей посмотрел на него в зеркало заднего вида и снисходительно хмыкнул. Большего Устюгову пока и не требовалось. Собрались на удивление быстро. Выдвинулись тоже слаженно. «Давайте уже знакомиться повторно. Имена-то все прозвучали, но кто их в общей суете запомнил? Я Лидия Михайловна». «А я Галина Михайловна. Мы сестры». «И это она меня уговорила на такую авантюру. Молодой человек, скажите, что мы вернемся через несколько дней домой целыми и невредимыми. Пообещайте нам». «Да, Артем, пообещай барышням. Они в тебя верят», — продолжил стебаться дед Матвей, лихо выруливая на дорогу и обгоняя впереди идущий автомобиль. Любил он погонять, чего уж. Сколько ему ни делали замечаний, нареканий, все бесполезно. «Я не ваш инструктор, я такой же турист». «О, а по виду не скажешь, молодой человек. Вы производите совсем иное впечатление. И прав наш многоуважаемый водитель. У вас такие плечи, внушающие доверие». Женщины переглянулись, демонстративно подмигивая друг другу, и рассмеялись. Артем покачал головой. Мол, он все понимает и принимает. Хочется новоиспеченным туристкам немного постебаться, сбросить напряжение, похохотать. Он не против стать объектом для их внимания. «Лидия Михайловна, Галина Михайловна, я Ульяна». Фиалка все-таки поддержала знакомство. Причем вышло так, что она вклинилась в разговор, будто не удержалась до окончания. «Отлично! Значит, Ульяночка. Какое красивое имя! Я внучку просила так назвать, но родился мальчик. О, Лида, а ты поняла, что сейчас мы имеем? Молодой человек, вас же Артемом зовут? Правильно мы услышали?» «Правильно». На самом деле Артему с трудом удавалось сохранять лицо и не переводить полностью внимание на Ульяну. Та по удачному стечению обстоятельств, будем считать, что он тут совершенно ни при чем, сидела впереди него, и он мог любоваться ее изящной шеей, изучать ее. Артем не стал отказывать себе в удовольствии и положил руку на спинку переднего сиденья. Так, между делом. Внутри разливалось приятное тепло, как будто ему не 30 с гаком, а лет 15, и он едет в автобусе на экскурсию, а рядом с ним сидит понравившаяся девочка. И отчаянно хочется дернуть ее за косу. Ясен хрен, Ульяну за косу дернуть не получится, но пофантазировать-то можно. «Ну так вот, представляете, какое забавное совпадение, иначе не скажешь. Я про нашего внука. Его же Темочкой назвали. Бывает же». Ульяна обернулась, выдав свою реакцию. «Да», — протянула она, — «забавное совпадение». Артем прислушался к ее голосу. Красивый. Мелодичный, тихий, без стервозных истеричных ноток, без похабного налета, так раздражающего мужчину. И не только его. Теперь он начинал понимать, почему вокруг нее столько разговоров и шушуканий. Она выбивалась из общей массы туристов. Кстати, не присоединилась и к разговору двух сестер, которые несколько раз пытались ее вовлечь. И когда дед Матвей затормозил, первый спрыгнул на землю. Первый же достал свой рюкзак. Артем не кинулся ей помогать, она не оценит помощи. Он притормозил, сосредоточившись на Михайловнах. Погода для первого дня радовала. Уже не так жарко, ушла удушливая духота, но и до промозглого холода далеко. Идеальное время, которое можно посвятить себе. Перезагрузке, новым знакомым, интересным впечатлениям. Малышев снова всех собрал, дал последнее напутствие, и они выдвинулись. Артем предпочел бы идти, если не завершающим, то точно не одним из первых. Но получилось, как получилось. Он на некоторое время абстрагировался. От мыслей, от насущных забот. К черту. К небу голову задрать и проникнуться моментом. Вот что сейчас главное. И воздухом надышаться. Таким кристальным, свежим, что аж повело на несколько секунд. Голова начала кружиться. Артем поймал себя на том, что улыбается. Идет, никого вокруг не замечая. Только траву под ногами и протоптанную сотнями ног тропинку. Бывает же такое. Ульяна раньше не верила, что человек может привлечь внимание с первого взгляда. Даже не так. Не просто человек. Мужчина. Она понимала, что ее последнее высказывание звучало немного смешно. Но для нее существовало различие. И оно было огромным. Ей редко кто нравился. У нее почти не было друзей. Ульяна причисляла себя к мизантропам. Не то чтобы она не любила людей, она предпочитала держаться от них подальше. Поэтому и выбрала местом проживания небольшой городок, почти затерянный в таежной местности. Были еще, конечно, причины, но о них потом. В очередной поход она отправилась с теми же целями, что и в предыдущие. Разгрузить мозги, размять тело. Мышцы требовали движения, а сознание — катарсиса. Ее мало волновали окружающие люди. Девушка их почти не замечала. Она ни с кем не заводила дружбу, не открывалась. Ей это было неинтересно. Ульяна знала, даже чувствовала, что многим туристам не нравилось. Они считали ее заносчивой. Тут тоже двояко. Она никому не навязывала свое общество и, если честно, не понимала прикола отправиться в лес, в горы, лишь для того, чтобы завязать новые знакомства. Она хотела тишины, спокойствия. За ними и шла. Но этот незнакомец, что-то с ним было не то. Ульяна терялась. Она не могла определить, понять. Зуд в груди, который появился при взгляде на него, усиливался, беспокоил ее. Она несколько раз ловила себя на том, что хмурится, думая о нем. А она думала. Этого мужчину она почувствовала сразу. Да, именно почувствовала. Вышла из машины и увидела его, разговаривающего с дедом Матвеем. Казалось бы, что в этом такого необычного? Подобные сцены она уже наблюдала несколько раз и никогда не реагировала. А тут что-то произошло. По коже побежал холодок. Говорят, такое тоже бывает, когда на тебя кто-то слишком пристально смотрит. Она через это проходила, и прошлый опыт не доставил ей удовольствия. Дальше ситуация обострилась, или ей так показалось. Мужчина, представившийся Артемом, не навязывал своего общества. Наоборот, это она, стараясь не акцентировать интерес, наблюдала за ним. Он шел впереди нее, через несколько человек. Именно шел, ни с кем не общаясь. Точно ему тоже необходимо было побыть с природой, почувствовать некую свободу от городской суеты, от лишних телодвижений, от бесконечного принятия решений. Здесь все было иначе. Здесь ты тоже принимала решения, но совсем иные. Он кайфовал и не скрывал этого. А еще он не навязывал своего общества. Никому. По крайней мере, до тех пор, пока они не остановились на ночлег. К Ульяне постоянно подходили новички. Те, с кем она не была знакома. Представлялись, о чем-то говорили. Она сдержанно улыбалась и давала понять, что не нуждается в компании. Ей хорошо одной. Правда. Но был некий парадокс, который она отмечала снова и снова. И который не мог не смущать Ульяну. Он заключался в том, что когда она смотрела на Артема, тот напрягался. Мгновенно. Точно чувствуя ее взгляд среди десятка других. Сначала она думала, что ей кажется. Мало ли что может померещиться в тени деревьев. Потом поняла, что нет, не ошибалась. У него каждый раз едва заметно напрягались плечи. И это настораживало. Обычный обыватель не может столь чутко реагировать на взгляды других людей. Здесь все друг на друга смотрели, изучали, выбирали тех, с кем могут подружиться на ближайшие дни. Или, может быть, даже на неделю, в зависимости от того, какой маршрут выберут. Интуиция и в этот раз не подвела Ульяну. Артем явно из служивых, или военный, или полицейский. Ни то, ни другое ей не подходило. Тут впору усмехнуться. А она что, примеряла на себя этого мужчину? Серьезно? При мыслях о нем ее кидало из крайности в крайность. Первое. Ей не нравилось, что она очень часто о нем думала. Такого же не бывает. Второе. Он был опасен. Не лично для нее. Нет, тут другое. Его движения, повадки, уверенность в себе и в том, что он делал. Ульяна покачала головой. Казалось, что может быть проще? Настораживает тебя человек, не смотри, игнорируй. Так нет же, ее тянуло к нему, как ту самую бабочку, что летит на огонь. Это сложно объяснить, почти невозможно. Это неправильно, нерационально. Она отправилась в лес и горы, чтобы отдохнуть, побыть наедине с природой. А тут ей мужик понравился. Так получается. В груди от неожиданности запекло. Не может такого быть. Понимаете, не может. Губы самопроизвольно растянулись в улыбку, которую Ульяна поспешила спрятать. «Рад, что у тебя хорошее настроение». Она задумалась и не заметила, как к ней подошел Тимур. «Неплохое». Ему она улыбаться не стала. У них уже произошел неприятный разговор в прошлый раз. Она не планировала быть в его команде. Так вышло. Совпали временные рамки, и Ульяна махнула рукой. В конце концов, взаимодействие турист-инструктор никто не отменял. «Не хочешь присоединиться к костру?» У костра расположилась группа молодых людей. Несколько мужчин до 40 и две девушки. «Я уже договорилась помочь женщинам приготовить суп». «Приготовить?» — громко звучит. «В первый день никто особо не спешит кашеварить. В основном достают то, что взяли с собой, с базы. В котел кидают заготовки». «Ульян!» Тимур сделал паузу, которая ей не понравилась. Настораживающая такая. «Может, отойдем?» Она даже отвечать не стала, отрицательно мотнула головой. Но мужчина упорно продолжал возвышаться над ней. «Я собиралась ставить палатку. Сама. У нее была одна местная, подарили на Новый год. Шикарный подарок, о котором она и не смела мечтать. Решив, что диалог с Тимуром закончен, девушка сделала шаг в сторону. Но внезапно ей преградили путь. Мышцы живота неприятно сжались. На тело упала чужая тень. «Мы не закончили». Именно после этой фразы она поняла, что спокойного похода ей не видать, как своих ушей, и в следующий раз необходимо будет искать другую базу. Несмотря на то, что она плохо сходилась с людьми, среди незнакомцев находиться ей было еще сложнее. Еще один парадокс ее жизни. И именно в этот момент грубоватый мужской голос окликнул. «Тим!» Артем не повысил голоса. Оказывается, она упустила еще один момент. Этот мужчина тоже появился в поле зрения. Ближе, чем полагалось, и ближе, чем предполагала ее личная невидимая зона комфорта, в которую уже вторгся Тимур. Артем стоял неподалеку и вроде бы собирал хворост, но при этом он смотрел на Тимура. Пристально. Даже Ульяна почувствовала этот режущий взгляд. Давящий и предупреждающий. Она не ошиблась. Тяжелый человек. Получается, они с Тимуром привлекли к себе внимание? Или Артем наблюдал за ними? За ней. По коже рассыпались колкие иголки. «Господи, Ульяна, прекрати так реагировать. Так дело не пойдет. Это же опасно!» В горле образовался неприятный ком, и Ульяна нахмурилась. Руки предательски дрогнули. Тимур же выругался, не выбирая выражений, и отошел. Она не хотела смотреть на Артема, но он вроде бы как помог ей, поэтому пришлось. Кивнув в знак благодарности, она быстро отвернулась, сделав вид, что до невозможности занята палаткой, а у самой тела точно в огненную лаву кинули, швырнули с высоты, и она летела и летела. Первая ночь всегда сложная. Большинство туристов не осознает серьезность начавшегося мероприятия. Они засиживаются у костра, знакомясь и рассказывая интересные истории друг другу, где-то приукрашивая, где-то намеренно умалчивая. Выпивают больше, чем требуется. И, естественно, им страшно. Единицы из собравшихся имеют опыт ночевки в палатке. Про ночевку в лесу и говорить не стоит. Посторонние звуки, шелест травы, уханье сов и других птиц, стрекотание цикад и сверчков – все это в ночи приобретает совершенно иные формы, более громоздкие и фантасмагоричные. Ульяна тоже спала плохо. У костра засиживаться не стала, почти сразу ушла. Она не успела отойти на достаточное расстояние, В спину ей полетела чья-то колкая реплика. Саркастическая. Ульяна ей плечом не повела. «Пусть». Забравшись в спальный мешок, она достала телефон и проверила связь. «Была. Ого. Может, где-то вышку поставили дополнительную?» Но звонок не прошел. Ульяна быстро настрочила сообщение и отправила. А вот оно доставилось. Уже хорошо. Она думала, что быстро уснет. Так раньше было. Стоило забраться в мешок и прикрыть глаза, как все, день уходил. Но не сегодня. Девушка несколько раз поменяла положение. Да что с ней такое? Неужели из-за Устюгова? Она услышала, как Алла окликала Артема по фамилии. Значит, они были знакомы. Может, даже довольно близко. В походах менялась реальность. Обыденная, привычная жизнь оставалась где-то там, позади. Многие туристы предпочитали быть холостыми и свободными. И вели они себя соответствующе. Ульяна не могла назвать себя заядлой походницей. Ну какая из нее профессиональная туристка? Так? Но кое-что посмотреть успела. Видела, как люди сближаются, как заводят мимолетные интрижки. Как парами сначала уходят в лес, а потом перебираются в одну палатку. Ульяна никого не осуждала, упаси Боже. Главное, чтобы ее не трогали. С ней пытались знакомиться представители сильной половины человечества. Она аккуратно давала понять, что не заинтересована. Обычно этого хватало. Исключением пока что был Малышев, но тут она сама сглупила. Не стоило с ним идти в третий раз. Если честно, она просто не думала, что мужчина снова будет проявлять интерес. Или ей показалось, он подошел поздороваться. А Артем? Он же вмешался. Так получается. Глухо застонав, Ульяна перевернулась на живот. Нехорошо это. Ее интерес к этому мужчине. Но если посмотреть с другой стороны, это же поход. Да-да, без обязательств и продолжения. А у нее сердечко заходилось лишь от осознания того, что этот сильный, и вот тут ей кто угодно, что угодно может говорить, опасный мужчина находится где-то поблизости. Глупо и наивно. Нельзя так. Ульяна уперлась лбом в дно мешка. Ей ли на мужчине зависать? Ну, серьезно. И все же. Реакция была. Еще какая. Мысли никак не успокаивались, метались. Ульяна то злилась на себя и давала слабину, то проваливалась в сон, то выныривала из него в испарине. Поднялась она рано. Смысл лежать и мучиться. Лучше воды согреть и чай на всех заварить. Ульяна открыла палатку и вылезла. Распрямилась, не без наслаждения отмечая, как невесомые капельки росы оседают на открытых участках кожи. Потянулась. «Хорошо-то как!» Повернула голову в сторону вчерашнего костра и сразу натолкнулась на взгляд Артема.